Лекторий «Прямая речь» представляет. Андрей Макаров. Искусство задавать вопросы. День второй. Практика задавания вопросов. Здравствуйте. Давайте начнем нашу вторую практическую часть, которая посвящена вот обучению непосредственно интервью. Ну и, как я обещал, если есть какие-то вопросы или соображения, я прошу их задать, высказать, чтобы... Ну, по предыдущей работе. Есть ли какие-то вопросы? Пожалуйста. Вопрос. Модератор выступать в нейтральной позиции. Зачем? Ну, сразу поправлю, это не нейтральная позиция, это вообще отсутствие позиции. Это мертвый самурай, техника мертвый самурай. Ну вот, якобы в кодексе Бусидо, я не проверял, есть такая норма, и говорится, что если самурай идет на войну живым, то велика вероятность, что его убьют. Но если он идет на войну мертвым, такая вероятность мала. Понятно или нет, это метафора, что ли, да? Что значит идти на войну, то есть на дело мертвым? И вообще в данном случае как бы такой аристократический стиль предполагает делать дело мертвым, а не живым. То есть что умирает-то? У человека по Платону есть три части души, но важны две. Это умная часть и страстная часть. Следовательно, речь идет о деактивации страстной части, то есть переживаний, ну вот психики, по сути, да? Хотя на какие-то остаточные переживания есть, не переживания, вернее, а чувства, да? Но по идее их нужно все убрать, чувства. Понимаете, зачем или нет? Надо убирать чувства для того, чтобы заниматься анализом, помогать собеседнику анализировать и, в общем, самому постоянно заниматься анализом этой деятельности. Да, понимаю. Но... Зачем? Зачем это делать? Ну, чтобы оставаться беспристрастным. Зачем? Зачем нужно... Ну да, смотрите, беспристрастный, страсть – это чувство в данном случае, да? Вот. Ну, чтобы совершать логичные действия, ну, не допустить искажения со своей стороны. Да, потому что чувства искажают, как правило, да, но, правда, дают энергию. Понимаете, нужно... И тогда возникает, конечно, вот этот вопрос, почему так трудно стать мертвым самураем, потому что непонятно, откуда брать энергию. Там заинтересованность, любая работа требует энергии, да. И поэтому нужно создать интенцию интереса не к человеку, или вернее к собеседнику не как к человеку, а как к кому? Ну, как к тексту, к речи. Я бы сказал так, быть мертвым самураем – это значит слышать человека в ситуации смерти автора. То есть это говорит не… Как вас зовут? Это говорит не Владимир, когда я разговариваю с вами. Это текст. Текст. Потому что если это говорит Владимир, включаются всякие, в данном случае, неполезные программы социальные. Надо вежливым быть, нужно что? Ну, как говорится, нужно, да, учитывать психику там и так далее. А это не нужно делать, потому что это блокирует работу. Но, правда, все равно на остаточных формах вы остаетесь все-таки культурным человеком, да, ну, как бы на фоновых программах. Вот я помню, как-то мне студент говорит, сдает этот зачет, но зачет не получается. Ну, не у него не получается, я говорю, это не зачет. Он говорит, ну, будьте человеком. Я говорю, ну я не человек, я машина для принятия зачетов. И тут сидят другие студенты и говорят, нет, Андрей Иванович, вы себя наговариваете. Вы такой человек. Я говорю, наговариваю? Я хвалюсь. Быть человеком – это дешевый трюк. Я был человек, но мне это надоело. Я скипнулся. Я машина для проставления зачетов. Ну, а вот что мне делать? И вот смотрите, когда ты машина, это может быть и красиво. Дальше он говорит, ну вот что мне делать, у меня вот там, ну как всегда, что-то там, брат больной, бабушка в больнице. А что мне делать, меня ведь могут отчислить. Я говорю, вы хотите сделать свою проблему моей? Не получится. То есть что происходит? Происходит идентификация. Что делает человек? Он проблематизирует, он говорит о своей проблеме, так? Ну а где... Хорошая причина, что твоя проблема – это моя проблема, да? Ее нету, этой хорошей причины, поэтому это какая-то манипуляция. Попытка так как-то на раз сделать свою проблему моей. И это получается, если я человек. То есть как работает человек? Возникает такое сочувствие, эмпатия, да, и ты переносишь эту проблему в себя. Ну вот я чувствую, как вы уже тоже, как они хмуро смотрите на мой рассказ, так сказать. Думаю, ну а как же? Ну вот так же. Приходи, выучив, так сказать. Не, ну это как-то не по-человечески. Ну да. Нет, ну это неправильно. А правильно, что банкомат тебе не выдаст денег, если ты ошибешься в одной цифре. Правильно это или нет, как вы думаете? Вот стоишь и говоришь, ну как же так, мне нужны деньги там и так далее, с моей карты. Ну я, правда, забыл одну цифру. Но можно, конечно, внедрить какую-то программу бота в банкомат, и он начнет тебя утешать, связывать с чем-то, с кем-то, решать твою проблему. Да? Но я думаю, что это правильно, как бы, ну, экономно, что ли. Тем более, что это связано, ну, таким образом банкомат обучает точность, да? Ну, а те, кто имеют машины, они же, если даже купили права, все равно им придется знать правила дорожного движения, потому что это чревато гибелью, да? Но люди почему-то думают, что когда они несут всякую пургу другим людям, это не чревато гибелью. Но я вижу там катастрофу чего? Логики, да? И вроде бы это ничего, но потом ты понимаешь, что если это будет распространяться, то ты живешь в каком-то неблагоустроенном мире абсурда какого-то. Да? Абсурда какого-то, где вроде это безобидно, но постепенно в абсурд впадают и управленцы, и так далее. И ты понимаешь, что это вообще-то... Теперь это большая кровь, например, или еще что-нибудь. А начинается с малого. Поставьте мне зачет. Потому что... Какая есть хорошая для этого причина? Причина – сдача, решение задачки. Да? Ну, правда, каюсь, один раз я поставил зачет, когда был приведен аргумент от Хомини. Но это было какое-то то ли творчество, то ли... Ну, короче, студентка говорит, поставьте мне зачет, иначе отец меня выдаст замуж за нелюбимого человека. Ну, ты обрабатываешь это. Может быть, это вранье, может быть... А если нет? То есть вот как-то что-то она сумела такое... Ну, я там, конечно, дал ей другое задание, что-то там. Ну, короче, тут я занялся этим. Я вот до сих пор не понимаю, почему. То есть, я думаю, это была какая-то цыганка. То есть, она что-то такое сдвинула, и мертвый самурай ожил и начал переживать, так сказать, да, что-то. Я до сих пор не знаю, как это было сделано, но... Второй раз такое не пройдет. Вот. Но это то, что называется внушающая речь. А здесь нужна исключительно речь логичная. Ну, я объяснял в прошлый раз, почему. Да? Ну, так и техника там когнитивно-поведенческой терапии устроена. И так. То есть тактически вы можете выиграть с помощью туманов каких-то в речи. Но стратегически, ну, как бы вот такая пресуппозиция, это проигрыш. Видимо, общество или еще чего-то, да? Хорошо, ну, да. Какие еще вопросы или соображения по поводу вот этого формата интервью? Пожалуйста. Вчера был такой фрагмент «Сегмент Егора». Угу. А, когда вы пытались вывести на однозначный ответ «да» или «нет». А, и вы Егор, да. Вы придурок, и ну, я понимаю, что это что-то однозначное, чтобы человек сказал «нет», нужно что-то было такое однозначное, чтобы он сказал «нет» на контрасте. А, то есть вы сейчас рассуждаете над тем, что это был за прием? Да. Да, ну что это был за прием? Да, вот у меня вопрос. Это провокация, прием, так сказать, да? Угу. Да, и вот вопрос, зачем нужно, мне кажется, что... вот из всего как бы вот потока интервью это, наверное, какой-то очень ну это только, наверное, мастер шифа может как-то так вот его применить, потому что мне кажется, что это фейл, если дальше человек закроется. Но он закрылся? Нет. Поэтому как бы поэтому да, это вопрос или рассуждение? Ну вот рассуждение, это вот зачем, насколько это было вот в этот момент, ему действительно нужно именно это. Зачем это, ну, провокация, да? Создающая, ну, провокация в данном случае ориентирована на создание дискомфорта. И тогда вопрос, в каком случае и вообще зачем дискомфорт? Ну, вот согласно одной из теорий психологических, которую я разделяю, развитие, например, или мышление включается в одну из трех зон. Есть зона комфорта, есть зона слабого дискомфорта и есть зона сильного дискомфорта. В какую из зон, на ваш взгляд, включается мышление и вообще происходит развитие, человек как бы начинает адекватно реальности себя вести. Дискомфорт. Нет, там есть три зоны. Комфорта, слабого дискомфорта и сильного дискомфорта. Ну, сильного, наверное. Сильного. Ну, аргумент. Какой аргумент за слабый дискомфорт, а не за сильный? Так, у меня аргумент против сильного. Да. Пойдет? Да. Ну, в сильном ты будешь... всеми силами, в общем, нейтрализовать препятствия, которые есть, чтобы избавиться от сильной боли. Так, вот. А в слабом? А в слабой тебе дискомфорта, ты можешь это терпеть, куда-то там потихонечку двигаться. Вас зовут... Владимир. Вы понимаете, а вас зовут... Катя. Катя, вы понимаете идею Владимира? Да. Что говорит Владимир, в чем разница между сильным и слабым дискомфортом? Ну, в слабом ты еще в ресурсе, чтобы что-то сделать. А в сильном? А в сильном у тебя все принимается. Да, чтобы включить копи-стратегию, так называемую, да, бей, беги, стой. Угу. То есть паника. В панике ничего не происходит. А почему комфорт не подходит? Да, вообще психика стремится, психика в данном случае враг развития, она стремится к балансу. Ну, вот как бы вот, лежать в теплой ванне и все, и слушать музыку, свечки там. Все. Тут как бы, ну, люди часто это делают в том смысле, что они релаксируют, да. Там мышление не работает. Почему люди так любят музыку? Потому что она отключает мышление. То есть она, особенно свою музыку, свою музыку. То есть они находятся в балансе. Это... Здорово, но не для творчества, не для, там, это никогда не фоновое, а вот ты прям вот, да еще, то есть все тебя окружает на таком как бы благожелательном вайбе, да, ну тогда ты не мыслишь. В панике ты тоже не мыслишь, ты защищаешься, поэтому нужен слабый дискомфорт. Когда он показан в интервью, когда человек находится в комфорте, ну, возникает вопрос, находился ли Егор в комфорте? А? Да, какие аргументы? Какие аргументы, что там был дискомфорт? Ну, есть либо комфорт, либо дискомфорт. Он все время говорил, что он тревожится на вопрос, который он испытывает. То есть ваш аргумент, он сам говорил об этом. Угу. А кто, как и я, считает, что он находился в комфорте? Поднимите руку. Выберите кого-нибудь, кто поднял руку. Вас зовут? Мария. Мария, выберите кого-нибудь, кто поднял руку. Алексей. Алексей, который... Два Алексея. Алексей, который... Какой-нибудь. Из Алексеев. Катя, выберите, какой из Алексеев. Алексей правый или Алексей левый? Алексей, правых взглядов или левых, так сказать? Ну, а они от меня справа и слева. Ну, который у стены, Алексей. Алексей у стены. Престенный Алексей. Пожалуйста, Какой аргумент, что он находился в комфорте? Он сам говорил о том, что он тревожится по поводу работы, которая сейчас... Ну, вроде вот... Ну, нет, по поводу работы, но когда он находится здесь, он, получается, он в какой-то момент признал, что он сейчас ему комфортно. Ну, ведь он же говорит, что он тревожится по поводу работы прямо сейчас. Тут как бы обнуляются ваши аргументы, да? Но он в этот момент не работает, он только думает о работе. Но он сейчас смотрите, не работает. Вы работаете с человеком, вам нужно по каким-то признакам, либо по визуальным, либо по вербальным признакам определить, в комфорте или нет. Комфорт. Ваша идея, почему дискомфорт? Комфорт. Он, наверное, вышел и отвечал. Что это? О чем это говорит? Это о том, что ему было, в принципе, вполне комфортно. Так, и еще одна идея. Он улыбался. Он улыбался. Есть еще идея. Да, он признал, что когда он шутит, он в этот момент... Он шутил. Да, он перестает. Итак, вас зовут еще раз напомню. Мария. Мария, смотрите, как вам эти аргументы? Он, конечно, говорил, но, как написано в катехизисе пифагорейцев о людях, мы выявили только одну достоверную истину, пишут пифагорейцы. Люди лгут. Все остальное сомнительно насчет людей. Но что без сомнения... Что по определению люди лгут. То есть люди – это лгущие существа. Или обманывающие. Я сейчас не буду... Ну, вернее, разведу обман и ложь. Ложь – это введение сознательное в заблуждение. Обман – это бессознательное введение в заблуждение. Люди обманывают. Почему они обманывают? Потому что... Ну, какой антоним на обман? Истина. А истина, вообще-то, это дайвинг. Это глубоко по определению человек видит... Реальность сквозь мутное стекло, как говорит апостол Павел. То есть люди после грехопадения, условно говоря, или после чего-то там, а может ничего такого и не было, не видят истины, поэтому обманывают. Но есть то, что не лжет. Это тело. Он смеялся, он вышел, он шутил. Ну как вам моя интерпретация, что все это время Егор красовался. Он красовался словами, что он тревожится. Он перед кем-то красовался. Такое у меня было. И это мешало ему... А красоваться – это значит скользить по поверхности. Как бы все перья показывать, но... если вы хотите... Ну, так вам лайфхак. Если вы хотите хорошо выглядеть, молчите или говорите ерунду. Вот венецианский карнавал, вы знаете, маски, да, то вот в 17 веке для женщин были придуманы следующие маски, которые делали их прекраснее, как и сами они считали, ну, видимо, считали мужчины. Маску держали во рту. Ну, держатель во рту. Что прибавлялось или убавлялось при таком типе маски? Они вынуждены были молчать. Я представляю этих итальянских женщин, вот это все, так сказать. Ну, то есть это хорошая придумка. Вот. И это, ну, как бы, было прекраснее, красивее. Вот. Молчи, сойдешь за умного, как говорится. Да? Может, ты и умный, а может, не умный. Но если ты молчишь, сойдешь за умного, значит, либо в плюс, либо в ноль. Вот. Мало ли, что человек говорит, да, тем более, что выявляются противоречия в речи. Он говорит, что ему плохо, и постоянно шутит и смеется, да? Мария, видите противоречие между словами, что я тревожусь, и позой, и таким поведением, как шутки и смех? Видите противоречие? Не совсем, мне кажется, поза была достаточно закрытая, человек сидел вот так. Хорошо, бог с ней. Можно и просто от нервов там, что... Ну, вы помните этот смех, эти шутки? Это были скорее нервный смех или это было на плюс вайбе у Егора? Не знаю, мне не показалось, если честно, мне лично, что это было на показ. Возможно, про то, что вы говорите, красоваться, да, что-то в этом было. Слушайте, но красуются, как вы думаете, скорее в комфорте или в дискомфорте? Кажется, когда ты в дискомфорте, уже не до этого. Не до красования, а человек... Красоваться – это значит экстравертивно наружу работать. Но тревога все это загоняет вовнутрь. Ну, вот такие аргументы. Ну, не знаю, давайте посмотрим. Да, какой аргумент за... А, то, что он говорил, что он тревожится. Да? Вот. Но там было еще и выяснение. А как какие основания для тревоги? Помните, какие основания для тревоги приводились? Работа. А? Вот. Я не живу жизнью своей мечты. Ну что? Это что? Какая-то абстракция. Красивая абстракция. Это красование. Ну вот так я идентифицировал. Почему ты тревожишься? Работа. Что не так с работой? Деньги платят не очень интересно. Ну, как говорится, иначе там у 10%. У остальных все так же, так сказать. Да? Но не все же тревожатся по поводу работы. Я не живу жизнью своей мечты. Если вы помните, я спросил, а какая твоя мечта? И ступор. То есть ты не живешь жизнью своей мечты, а мечта как-то не проглядывается. Следовательно, вот это тоже еще одно противоречие. Я не говорю, что это там, я не хейтю Егора, потому что это жиза. Люди как бы наряжают себя для того, чтобы, ну, чтобы были признаны. Поэтому вот я идентифицирую это скорее, что излишне комфортное состояние. Проверка была, когда я спросил, ты... Что я там спросил? Ты ум... А? Он сказал, Егор? Егор? Он сказал, да. Ты придурок? Нет, я там сравнил. Ты придурок или, да? Не помню. Вот. Какая, Мария, помните, какая была реакция на эту провокацию Егора? Он упал еще больше в дискомфорт, если он в дискомфорте находился. Наоборот, попустился. Что? Какая реакция? Или вы не отследили? Мне кажется, он замешан. Ну, что это значит? В смысле комфорта, дискомфорта? Ну, а кто наблюдал? Он отшутился, улыбнулся. Ну, это еще одно подтверждение было того, что он, мне кажется, он был доволен этим вопросом. То есть я ему подыграл. Хотя замешкался он, возможно, вот мне, так это мне подыгрывают, или сейчас что-то расчетливо достаточно выглядело. Ну, может быть, я, конечно, ошибаюсь в идентификации. Тут не это важно, а то, что необходимо обрабатывать информацию не только то, что человек говорит, и не столько, что он говорит, а как он это делает. А в говорении участвует и тело, и мимика, и сама логические конструкции. Например, это еще один из принципов. Как правило, человек говорит либо абстракциями, либо очень конкретно. Ну, либо конкретно. Если абстракции, нужно склонять к конкретике. Если очень конкретно, есть очень конкретные люди с конкретным мышлением. Вот. Меня не любит моя мама. Почему так считаешь? И начинаются бесконечные рассказы, как она себя ведет. Да? Тогда нужно спросить, а что такое любовь? И тут, как правило, будет ступор некоторый, потому что человек застрял в конкретике. И в этом проблема тоже есть. Потому что как бы гармоничное состояние – это когда вы от абстрактного к конкретному опускаете и восходите от конкретного к абстрактному легко. Тогда вот вы в ресурсе. Как правило, вот какие-то загоны или, как сказать, расстройства связаны с тем, что человек не в ресурсе. В частности, не в ресурсе ходить по этой лестнице от конкретного к абстрактному, от абстрактного к конкретному. Ну, давайте проверим. Можете не голосовать, кто не может сказать. Как вы думаете, в тот момент, когда вот Егор находился скорее в комфорте или в дискомфорте, ну, вот где-то вот в той части, где провокация последовало. Поднимите руку, кто считает, что в комфорте. Кто считает, что в дискомфорте. Ну вот, есть и те, и другие мнения. Тут вот какой момент. Это же не математика и не стрельба по мишеням. Я имею в виду, это гуманитарная область. Это всегда гипотетические интерпретационные идентификации. Что там у человека внутри делается? Мы можем только гипотезы выдвигать. И поэтому всегда есть вероятность ошибки идентификации. Этой работой не может заниматься тот, кто слишком труслив. Ну вот, нужна точность. Вот перфекциониста будет ступор насчет гуманитарных исследований. Потому что нужна точность. перфекционисту, да? Но это, знаете, точные науки, это технические науки. А гуманитарные науки какие? Дайте антоним, но хороший на точность. Ну, те... Ну, это не очень. Понимающие. Понимающие, или я бы сказал, строгие науки. Точные науки – это в точку, а строгие науки – это соответствующие логики. То есть это не точечно всегда, это какое-то поле твоего результата. На этом, но вот тот же Фассбиндер, ну и вообще Поппер, принцип фальсификации, они расширили все-таки на точные науки. Точные науки только прикидываются точно. Потому что принцип фальсификации гласит, вот ты точно выдвинул какую-то не гипотезу, а знание, но через какое-то время оно будет снесено. Почему? А потому что это не было точно. Понимаете? Ну вот как бы если утрировать это, то точность вообще, видимо, недоступна человеку. Но это идея Канта, вещь в себе. То есть в точку ничего не сжимается. Точка не может быть распознана, все как бы двоится все время. Да? И там какое-то поле возникает. Но тогда как же, это же риск какой-то. Взял, допустил провокацию, а человек, что там, получил там, лютый дискомфорт или еще что-то, да? Но тут вот какой момент. Во-первых, есть пресуппозиция, что, я не знаю, у кого какая пресуппозиция. Человек это по жизни в больнице, больной, или он в спортзале спортсмен? Ну вот я выявил две таких как бы метафоры. Вот есть как бы такие психологические школы, вот как бы вот все время поддерживать, помогать, чтобы не навредить, но причем как все время подушками обкладывать. То есть это пресуппозиция, что жизнь – это больница. Да? Но вот есть пресуппозиция, что это спортзал. Конечно, тренер, который говорит, он, конечно, тоже смотрит, чтобы не было травмы. «Ой, я упал, давай, вставай, побежал». «Ой, у меня синячок», понимаете? И с другой пресуппозиции, «Ой, это же больной, мы его лечим, а он тут еще...» укололся, давайте зеленкой помажем или еще что-то. Ну вот, посмотрите на свои пресуппозиции. Мир – это больница или мир – это спортзал? Ну, не в том смысле, что соревновательно, а в том, что, ну, как бы, ну, вот как моя мама. Я это из детства. Вот, я что-нибудь там в детстве палец порезал там или еще, и плачет ребенок. Ну, мама, я говорю вот так, ой-ой, давай подую. Все. И правда все. И все, она даже меня научила ожоги. Ну да, обжигаешься. Она говорила, приложи картошку, все пройдет. Я прикладывал картошку, все проходило. Ну, в смысле, боль проходила, а этот волдырь был, да, но боли не было. Понимаете? И поэтому заложилась вот на этих практиках, я думаю, заложилась пресуппозиция, что не так страшен черт, как его малюют, так сказать, да? Вот, я помню, на ржавый гвоздь, значит, наступил, он мне проколол подошву. И соседка сказала, ой, все, столбняк будет. Он сказал, да ничего не будет. И ничего не было. Ну, такая доктор была. И вот у меня знакомая есть, она лечит универсальным лекарством почти все болезни. Ну, вот мы там в археологической экспедиции были, мало ли что. Она говорит, ну, давай, иди сюда. Что у тебя там? Сыпь. Ну, это надо водичкой смочить. А у меня там что-то внутри мне плохо. Это надо водички попить. Либо снаружи водичкой помазать, либо попить водички. 70% проходило все у людей, так сказать. Вот, вот приходит там психотерапевт, у меня загон. Ну, водички попить. Попил водички. Но, понимаете, это надо как-то так говорить, что возникает вера. А как она возникает? Ну, человек – миметичное существо. И вот он сталкивается при своей пресуппозиции, что все, это катастрофа, порез, с каким-то другим человеком, для которого другие пресуппозиции – это не катастрофа. И он миметически настраивается. Но это мимесис говорит, вот я только что сейчас главу писал, римляне поклонялись гениям местам, гениям, которые есть в камнях и так далее. Как это происходит? Ну, миметически. Человек приходит, он поклоняется, это значит, он полностью открыт, доверяет гению, да? Но гений не любому месту был присущ. Ну, я бы сказал так, вот, понимаете, гениальная статуя. То есть это какая-то гармония, красота. И вот ты полностью открыт, и она в тебя перетекает. Или известно, что хотите поумнеть, общайтесь с умными людьми. Или просто сидите рядом. Вот в риторике это хорошо. Самый легкий способ – это просто слушайте людей, которые умеют говорить. Ну, я же вот… И это помогает вам. Каким образом? Человек – миметическое существо. Нет никакой дурной мистики здесь. Миметические перенимают. Но при открытости. При открытости. Как правило, социум, социальные обстоятельства не способствуют открытости человека. Открытость – это в интимном пространстве. А в публичном все-таки открыться – это чудо какое-то. Это и есть секрет ораторов и так далее. Вот я открыт, я считаю. Но это скорее редкость. Понимаете? Вот. Скорее редкость. Но это огромный ресурс. Если ты можешь открыт быть. А если ты как бы практикуешь закрытость, то рано или поздно ты будешь закрыт в интимном пространстве. Интимофобия, так называемая, и так далее. Вот. Но когда-то вот ритуалы просто заставляли открываться. Ну, что как бы была установка. Теперь вот человек закрыт, и вот верный признак следующей закрытости. Когда человек говорит, каждый думает по-своему. Красота в глазах смотрящих. Как-то правильно сказала одна девушка в Петербурге, когда она сказала, каждый думает по-своему. Я говорю, почему вы так считаете? Вдруг она выдала какую-то базу. Она говорит, ну мне же жить одной. Потом пояснил, я не в том смысле, что я одинок. Нет, это очень точно. Это пресуппозиция мне жить автономией такой. Сильной автономией. Тогда каждый думает по-своему. Это проговаривается, проговаривается эта философия наружу, да? Как бы убеждается, что не я такая, жизнь такая. А это просто тренд. Каждый думает по-своему, каждый видит по-своему, каждый чувствует по-своему. Сегодня я слышал, у каждого счастье свое, у каждого там... Может, у каждого кеды свои, так сказать? Они, конечно, свои, в смысле, есть индивидуальное что-то, но это же тираж. Такие же кеды и у других. Не, они не такие же. У меня, видите ли, там грязное пятнышко в другом месте стоит. Это что, меняет сущность кедов? Обуви? Потому что, когда говорят, каждый думает по-своему, от сущности же, говорят, обобщают. Да нет, люди, к сожалению, большинство людей думает совершенно так, как думает их референтная группа. Каждый думает по-своему, каждый говорит. Ну, такая юмореска есть, там стоит одна ликая толпа, и каждый говорит, мы каждый индивид, и один только не я со всеми. Да? Противоречие в действии. Так что я вот к чему, что еще нужна и какая-то мотивация этим заниматься. Да? Но я предупреждаю, что перфекционизм, например, или пресуппозиция, что мир – это больница, и надо осуществлять все время как бы только поглаживание, плохо подходит для такой работы. Хотя можете выбрать свой стиль, как бы мягкий стиль, жесткий или не жесткий. Но я показываю просто какие-то стиль котика с этим придурок и так далее. Вот я просто на примере приведу мой коллега, вот у которого я учился, Оскар Бренифье, он приехал на один из семинаров к нам. Куда-то едет, то ли в Москве был, то ли в Волгограде. И там была дама, начальница всех адвокатов, ну, такая очень властная дама, которая не просто на плюс вайбе, а вернее, не только всегда в комфорте, она еще во властном комфорте. Знаете, это вот такие вот, ну, как бы самоуверенные самодуры. Но все время ей поклоняются, и она такой, ну, богиня, короче, сидит, и он с ней работает, ну, ничего не... Вот. И он ей говорит что-то по-французски, переводчица впадает в ступор, он ей говорит, переводи. Она так говорит, Оскар сказал, замолчите и умрите. Оскар на реакцию, видимо, посмотрел и говорит, ты не перевела. Она говорит, я не могу такое говорить. Тогда он другую переводчицу позвал, по-английски сказал, а та говорит, заткнись и сдохни. А то какой-то придурок. Заткнись и сдохни. И вот какая реакция была. Публика как-то так. А эта дама ничего. Ну, чуть-чуть так задержала хотя бы свою эту рот-мотор, как мы это называем, так сказать. Но видно, что она... Ну, там такой лютый комфорт, что я не знаю. Она чуть-чуть попустилась, и все. Но можно было, но наконец у нее была возможность включить мышление. Понимаете? Есть же, например, если вы очень властны и так далее, это очень, ну, как бы опасная вещь, особенно если вы окружаете себя какой-то серой подчиняющейся массой, вы просто глупеете сильно. А выглядит это как ум. На самом деле управление начинает просто очень простым становиться, не умным, очень простым. Поэтому это плохой подарок, вообще-то, окружение себя только так называемыми системными элементами. Все организации, все знают, что нужен хотя бы какой-то асистемный элемент, который, это называется, ну, в медицине это называется вещество-провокант. От этого вот провокация, что это такое? Это как бы, зачем нужно, ну, вот вакцины на этом. Знаете, что там вакцина содержит как раз вот отраву, да? Ну, что она делает в малых дозах? Да, она иммунитет. Иммунитет поднимает. А если вы исключите это, то это опасно. Иметь вот полное согласие там или еще что-то в этом роде. Угу. Ну, пожалуйста, есть ли еще какие-то вопросы или соображения? Вот как раз Егора можно спросить. Мария, спросите Егора. Ну, пусть он даст вам для вашей версии. Ну, сделай, попробуй. Пруфы. Мне было тяжело открыться, но проблема находится в себе. Сейчас. Тяжело и комфортно как соотносится? Может быть, можно делать тяжелую работу в комфорте? Можно. Это было так или это был другой случай? А можно делать тяжелую работу в жутком дискомфорте? Ну, в этом случае что было? Вы сказали, вы делали тяжелую работу, так? Ну, что больше показано для тяжелой работы? Комфорт или дискомфорт, чтобы ее делать? Ну, как это? Поясните, почему? Если ты находишься в комфорте, то трудно заставить тебя делать то, что не хочется. А вы делали то, что вам не хотелось здесь, или то, что хотелось? Ну, как, Мария, вам этот допрос, так сказать? А? Выходит, вот сюда так говорит. И это вы меня заставили, так сказать. А на самом... Получается, на самом деле, было комфортно. Получается. А до этого ты сказал, что в дискомфорте, так? Да. Когда ты врал, тогда или сейчас? Тогда. Зачем ты это делал? Почему ты врал? Или почему ты врал? Мария тебя спросила, ты ей врал, сделал ей приятное, а сейчас она разочарована. Вот. Потому что она считала, что ты в комфорте находишься. Ты подтвердил, а теперь говоришь в дискомфорте. Почему ты соврал? Я спутал себя определение. Вот. Очень хорошая причина, почему люди врут. Потому что они запутаны. Очень хорошая причина, почему люди врут. Потому что они запутаны. Да? Ну, вот сегодня мы там на риторической школе наполняли слово «романтическая любовь» содержанием. Я всегда подозревал, что это пустое понятие какое-то. И попросил людей наполнить это понятие. Но то, как это делалось и чем наполнить, это какие-то туманы, запутанность. Это хорошо с ложью коррелирует. Просто я видел спектакль, вот только что в Петербурге, там первая любовь Тургенева про романтическую любовь. И хорошо видно, как этот романтический любящий юноша попал во френд-зону со стороны Зиночки и вообще ничего не видит. Но реальность прорвалась, и это суицид. То есть это как бы запутанность может как привести к тяжелым последствиям, скажем так. Только он там не обманывал, а что делал? Обманывался. «Ах, обмануть меня нетрудно», – пишет Пушкин. «Я сам обманываться рад». Врет, конечно. Пушкин обманул, он как бы... Хотя кончил-то плохо. Какого черта он стрелялся с этим Дантесом из-за этой Гончаровой, так сказать, да? Хотя если вы посмотрите график дуэлей Пушкина, каждый год у него были дуэли. Поэтому я думаю, он не из любви стрелялся, не из романтики. А я не знаю, вот как. Вот если каждый год человек стреляет, на дуэли ходил, вот какая-то другая, мне кажется, причина для этого есть. То ли кураж, то ли смерть искал. Вот. Хорошо. Ну и прежде чем начинать, я сориентирую. Значит, ну, как бы общая схема интервью следующая. Нужно информированное согласие клиента. Клиенту задается клишированный, ну, можно и по-другому, давайте прям клише. Клишированный вопрос, есть ли у вас проблема или вопрос. Если есть вопрос, то этот вопрос формулируется. Если он иногда формулирует так вопрос, что там 2-3 вопроса. Нужно работать с одним вопросом. Доводите до ума этот вопрос. Проверяете, да, это говорит, что нужен вопрос, ответ на который у вас нету, но он бы вам был нужен. Если это проблема, то серии вопросов все-таки ведете к тому, чтобы задал вопрос человек. Ну, это вот было с Егором так, да? Вот, если какой там вопрос, в конце концов, как перестать тревожиться? А до этого было сказано, что нет проблемы, да? Нет, не говорил. А, есть проблема, я писал ее. Да. Да, я писал, и там вы смотрите на описание, и чтобы помочь, смотрите, какой ключевой концепт во всем этом описании. Ключевой концепт был тревожность, да? Ну и в конце концов, помогающими вопросами, клиент сам задает вопрос, как перестать тревожиться. Вы фиксируете, лучше записать этот вопрос и чисто формально к нему подойти. Как перестать тревожиться? Это вопрос отличный от вопроса, как не тревожиться. Видите разницу? Как перестать тревожиться и как не тревожиться? Какая разница? Перестать тревожиться подразумевает, что человек уже находится в тревоге. А как не тревожиться, это вопрос вообще. Нет, но он же в контексте про тревогу человек говорил. Значит, в контексте-то мы понимаем, что он в тревоге находится. Но он задает вопрос, как не тревожиться. То есть, как не... Ну, в чем разница принципиально? Не тревожиться никогда. Present simple. Ну, например, так. Как перестать тревожиться? Что более конкретно, что более абстрактно? Перестать. Как перестать тревожиться мне? А как перестать тревожиться, это как бы вообще о неком общем принципе вопрос. Да? И вот это нужно осознавать, какой вопрос задан, и нужна лояльность вопросу. Потому что все равно вы, основная задача – выявить какую-то глубинную проблему. А это только старт. Но вы тем самым настраиваетесь на точность. Настроившись на точность, вы смотрите на неточности ответов, на противоречия. И где противоречия, там и бурите. Или противоречия, или странные места. Да, вот принцип ходить по странным местам. Ну, давайте с кем-нибудь попробуем. Лиля, да? Лиля, скажите, вы когда-нибудь тревожились? По какому поводу, например? Чего не успею. Какое тут странное место. Я думаю, какое? Да. Вот все остальное менее интересно. Не знаю. Это странное место. Неважно. Вопрос, зачем оно? Ну, и да, можно разные вопросы. Например, каков функционал? Да, как говорит Ролан Барт, в тексте нет шумов. То есть все имеет какую-то функцию. И вводное это слово, которое у вас есть, а у другого нету. Да? Какая функция? Что скрывается за этим, не знаю. Что? Нет объекта тревоги. Ну, это вообще вот что может скрываться, да, еще. Вообще. Ну, вот я думаю, вот это. Но, смотрите, неуверенность вроде, а тон был уверенный. Следовательно, что-то тут не сходится. Какая есть хорошая причина человеку вставлять в свой рассказ? Ну, не знаю, да. Паузу. Например, если вы отслеживаете, что эта функция была, что, затянуть время, взять паузу. А какая есть хорошая? Да, а это тоже странно. Странное место. Человек берет при бойкой речи, берет паузу. Какая есть хорошая причина для этого приема? Смотрите, это прием, я уверен. Принцип следующий. То, что ты делаешь всегда. Это не первый раз. Вы берете паузу в своем рассказе, так? Ну, последите за собой. А какая есть хорошая причина, что человек берет паузу? Что это за стратегия? Обмануть, скрыть что-то. Ну, а как связано брать паузу и скрыть? Ну, опять же, не очень подтверждается. Вроде там как бы, ну, вот понимаете, вы следите, не было интенции обмана, как... Страх? Чего? Не знаю. чего именно? Так, ну, прямо говорит, не знаю, вроде как со страхом это тоже не коррелирует, да. Коррелирует. А? Перфекционизм, ну, то есть, сказать наиболее хорошо. Перфекционизм, вот. Я тоже думаю, поправлять, редактировать, что-то, скорее, перфекционизм какой-то. Это не неуверенность, это уверенность в том, что нужно быть лучшей версией себя. Я неплохая версия, но нужно быть лучшей версией себя. То есть за этим стоит пресуппозиция прогрессизма какого-то. Быть лучше, все время быть лучше. Ну и, например, можете говорить, вы хотите быть лучше? Гадалки не ходи. Да? Дайте какой-нибудь хороший вопрос к этому. Да, все можно странным местом. Человек говорит, я хочу быть лучше. Хороший человек говорит, я хочу быть лучше. Дайте какой-нибудь вопрос на углубление. Так, смотрите. Сейчас. А у вас в вопросе есть пресуппозиция, что Лиле в себе что-то не нравится. Почему? Какая логика? Когда она говорит, я хочу быть лучше, почему вы думаете, что ей в себе что-то не нравится? Сейчас, подождите. А можно быть довольным этим, а хотеть еще лучше? А недовольства нету. Вот одевает Лиля черное платье, очень хорошо довольна, но еще и примеряет колье для улучшения. Недовольства вообще нету. Согласны? То, что вы как бы вбросили какую-то пресуппозицию, у которой при этой информации нет оснований. Да, поэтому сказал, что это не аналитическое, очевидно, мы можем поразмышляв к этому. Вот. Это нарушение принципа быть пустым модератором. Не надо размышлять. Нужно действовать как бы наверняка. Дайте какой-нибудь еще вопрос. Хочу быть лучше. Вопрос? Так, давайте я выберу. Почему? Ну, почему? Вот, надо договаривать. Почему ты хочешь быть лучше? У меня две реакции. Один вопрос нужен к ответу. Сейчас. Мы сейчас другую работу делаем. Надо мне три вопроса, я выберу один из вопросов и скажу, почему. Итак, почему ты хочешь быть лучше? Получается ли быть лучше? И третий вопрос. Что вы хотите? Сейчас, давайте, доформулируйте. Смотрите, вот еще какой момент. Не надо экономить на словах. Нужна полная конструкция вопроса. Что? Вот как вы себе представить? Вот скажите, хочу быть лучше. Хочу быть лучше. Что? Потому что. Зачем? Ну, давайте я еще ваш вариант. Скажите. Хочу быть лучше. Хотите улучшить? Понятно? Ну, сформулируйте вопрос. Не опускайте слова. Это не как в Советском Союзе, за каждое слово платить нужно. Вот. В Телеграме. Вопрос. Что вы хотите? Вот. Что вы хотите в себе улучшить? Почему вы хотите быть лучше? И получается ли у вас? Все хорошие вопросы. Но я вас зовут Кристина. Выбрал бы этот вопрос Кристины. Почему? Это провокация. Да? Получается ли у вас? Это, ну, как-то скорее всего, выведет на какую-то новую линию. Получается ли у вас быть лучше? Да. Угу, следующий вопрос. На углубление. Да, мы работаем на углубление. Да, у меня получается... Пруфы. Почему? Почему? Еще какие вопросы? А почему? Сейчас. Пруфы. Пруфы чего? Что получается. Вот. Все-таки надо формулировать вопрос, когда неясно вот это, да. Пруфы. Что получается? Что у вас получается? Тогда в чем проблема? В чем проблема? Нет, смотрите, нужны такие вопросы, чтобы не надо было преамбул к ним, чтобы они были понятны. Это все принципы. Нужны такие вопросы, которые не нужно пояснять. Поэтому они должны полностью конструкции быть и в контексте находиться. Вам это нравится? Сейчас я уже забыл. У меня получается, да, вам это нравится. Доказательство, что... Лучше. Что получается, и ваш вопрос. Есть ли конечная цель, достижимая? Ее достиг и... Ну, опять пропуски какие-то. Есть конечная цель чего? Чего? Быть хорошим. Ну, так сформулируйте вопрос. Смотрите, вот это какая-то общая тенденция, я так понимаю, людей, привыкших экономить. Наверное, ходите скидки, ищите там... Как понять. Сейчас, подождите, я комментирую достаточно распространенную вещь, и я подозреваю, что это связано с практиками каких-то бесконечных скидочных карт и так далее. Человек все время экономит. Вот эта работа от изобилия, а не от недостатка делается. Это работа для богатых людей, которым не жалко слов. Понимаете? Отрефлексируйте. Почему вы экономите слова? Почему вы не договариваете? Вопросы, да? Нужен полный. Задавайте полный вопрос. А как вы поймете, что цель достигнута? Какая цель? Нет, улучшите. Сейчас, подождите, подождите. Что-то. А как вы поймете, что вы стали достаточно... Подождите. Ну вот давайте проверим. Откуда вы какую цель взяли? Лиля говорит, я хочу быть лучше, у меня получается. Где тут цель вообще? О чем? Вы видите, что непонятен вопрос. Цель есть у какого-то проекта. Так? Это проект чего? Быть Богом или что? Видите, что это не... В контексте этот вопрос не ясен. Записываю. Да. Так, ну давайте еще раз. Еще третий вопрос. А, напомните свой вопрос. А вам это нравится? Другие доказательства, чтобы стало... И третий вопрос какой? Над чем именно вы работаете? А с чего вы взяли, что Лиля работает? Был ответ, что на вопрос улучшения каких-то сказал, что на самом деле... Смотрите, тут очень важно. Вы помните, какую последнюю фразу сказала Лиля? Надо работать с последней фразой всегда. Какую последнюю фразу сказала Лиля? А вы... Вот это, да, вот это еще один принцип. Мы работаем с последней фразой. Иногда делаем реконнектинг к каким-нибудь фразам, но работаем с последней фразой. Почему? Потому что вы так усложняете клиенту понимание вашего вопроса, что он оказывается к 5 минутам назад. И тогда нужно какую-то преамбулу делать. Нужно работать с последней фразой. Вы жадны. Угу. Ну, это какая-то новая линия, что-то проверяющее, да? Вот, итак, да, я вот выбираю вопрос Алексея на аргументацию. То есть запрашивается аргумент, что получается быть лучше. На что он работает? Во-первых, это запрос на конкретизацию какую-то, да? Пока мы абстрактно скользим, а аргумент придется приводить и конкретизировать. О чем идет речь? Ну, пожалуйста, какие доказательства, что у вас получается быть лучше? Чувство лучше. А поведение получается лучше. Тебя контролировать ситуацию. Какое тут странное место есть в этой речи? Удовлетворение. Ну, во-первых, нужно понять, да, прежде всего, нужно идентифицировать, ответили ли на ваш вопрос, или это был ответ на какой-то другой вопрос, или это... Ну, короче, есть ли релевантность между вопросом и ответом? Лёш, ты понял, что сказала Лиля, какой она аргумент привела, что у нее получается? Ну, субъективный аргумент. Ну, какой? Чувство удовлетворения. Чувство удовлетворения. У меня есть чувство удовлетворения, и оно мне говорит, что у меня получается. Этот аргумент субъективный, то есть, ну, как бы он не доказателен для других, но доказателен для... субъекта. Поэтому так или иначе ответ был на вопрос. У нас же не было, когда ходили, что значит лучше и так далее. Это же и был вопрос ко мне. Не, ну вам не надо оправдываться. Нет, просто интересно. Да. Что? Сейчас. Если вам интересно, задайте вопрос. Уточняющий вопрос к этой ситуации. Потому что непонятно, что вы хотите узнать. Но вопрос прояснит, что вы хотите узнать. Вам же самой прояснит, что вы хотите узнать. Кем подразумевались? Сейчас. Смотрите, странное место. Какие примеры подразумевались вопросом Лёши? Да. Кем подразумевались? Лёшей, вами? То есть Лёша, вы предполагаете, когда вас спросил, докажите, подразумевал какие-то конкретные примеры? Ну, его же не устроил ответ абстрактный про удовлетворённость. Значит, подразумевал... Почему он его не устроил? Почему вы думаете, что он его не устроил? Он его устроил как... Тот ответ, от которого отталкивается и задается другой вопрос, потому что все время надо задавать вопрос. Ну вот смотрите, что мы в данном случае наблюдаем. Вот где тут странные места, вот в этой последней речи. Да, правильность, да? И это коррелирует с предыдущим сюжетом про что? Перфекционизм, да. Только там было... задержка, чтобы... Правильность. Вот хороший концепт, с которым можно поработать. Ну, давайте какой-нибудь вопрос к вот этой ситуации вы сконнектили. И так у нас что-то, какая-то тенденция проявляется. Человек есть ценность правильности. Итак, один вопрос. Как бы вы назвали человека, который всегда хочет делать все правильно? Угу. Еще какие вопросы к этому, к тому, что выявлено? Мешает ли правильно? Ну вот, давай вопрос. Мешает ли вам быть правильным? Не, ну это вы выявили, а там же не было сказано, что я правильный или еще что-то. Поэтому непонятен вопрос будет. Всегда поступаете правильно. Например. Вот. Ну, еще какой-то вопрос. А как это связано с нашим исследованием правильности? Что-то... Что, направлено на то, что правильность? Дайте, правильность? Да, пожалуйста. Зачем быть правильным? Но дело в том, что это мы там в голове у себя вывели про правильность. А Лиля что-то говорила, мы уцепились за место правильности, но нужно так, чтобы ей вопрос был понятен без преамбулы, без контекста. Вот, по-моему, ваш вопрос, еще раз повторите его. Ну, давайте как-то отредактируем. Про правильность. Что-то вообще про правильность. А как вы думаете, правильному человеку всегда легко? Ну, давайте я свой дам вопрос, а вы подумайте, как это связано с правильностью. Как вы думаете, вы сейчас хорошо ответили? Ну, вот правильно, можно. Хотите улучшить? Подумала бы над этим еще. Где здесь странность? Подумала бы над этим. Да, бы тогда, как уже подумала. Да? Уже подумала, мысли вы, значит, думала, подумала бы над этим. А, ну над этим как улучшить, да? Но смотрите, если ответ... Я спросил о чем? О желании, хотите ли улучшить. А Лиля ответила не о желании, а о намерении. Видимо, предполагаю, что это и есть ответ о желании. Но это не был ответ о желании формально. Что можно сказать о человеке, который не отвечает на твои вопросы точно, а отвечает на какой-то другой вопрос, считая, что ты сам догадаешься? Вроде это не так далеко отстояло, да, ну, как бы, в принципе, несложная логическая связка. Если я говорю, я подумала бы об этом, значит, я этого хочу. Но вопрос был, хочешь ли ты этого? А вопрос я подумал, а ответ я подумал. Играть по своим правилам. Да. Как назвать человека, играя... А, вот давайте. Смотрите, как назвать человека, который играет по своим правилам? Хитрец. Муж подсказывает, что хитрец. Хитрец. Вы хитрец? Как вы думаете? Вы хитрите? Вы когда-нибудь хитрите или нет? Нет. Все хитрят, но не вы. Ну, смотрите, вот странное место. Вы хитрец? Нет, все хитрят. То есть все хитрят, а я нет. Что это? Я индивид. Что? Противоречие. Противоречие, но... Это противоречие, это парадокс. На самом деле можно снять этот парадокс. Попробуйте как-то это интерпретировать так, что здесь нет противоречия. Вы хитрите? Я нет, все хитрят, а я нет. Может, и не противоречие. То есть, кто так может сказать, что это правда? Все хитрят, но я нет. Хитрец. Нет. Кто? Я не все. Да, я не все. А дайте антоним на «не все». Эгоист. Не все и... формальный антоним на «все». Индивидуум. Некоторые. Индивид. Ну, все тоже из индивидов вроде состоят. Нет, индивидуалист. Ну, а все, и среди всех есть индивидуалисты. Формальный антоним на «все». Один. Моно. Вы бог? Ну, это я так, да? То есть тут есть что-то странное. Я и все. Такая какая-то отделенность, да, можно в эту сторону там идти и исследовать это, потому что, а как связан перфекционизм и отделенность? Видите, какую-то связку между перфекционизмом? Вот, это можно, кстати, вам и не надо это видеть, вы задаете этот вопрос, вам пришла в голову идея, вы задаете вопрос клиенту, как связано... Конечно, отделенный перфекционизм, перфекционист может вполне на автомате уже иметь эту связку. Как связана отделенность и перфекционизм? Он считает, что лучше один, я имею в виду, что не так. Лучше других. Вот опять лучше. Вы лучше других, как вы думаете, или нет? Они лучше вас? А кто-то хуже? Вы лучше их? Что происходит? Что делает Лиля, когда не отвечает на вопросы. Смотрите, вы лучше всех, это закрытый вопрос. А ответ какой был? Не всех. Нет, у меня все хаты записаны. Ответ на закрытый вопрос был как на открытый вопрос. И не первый раз, да? Ну и опять же, это уже демонстрирует. Почему человек не отвечает на вопросы точно? Ну, версия была уже. Играет по своим правилам, да? Как назвать человека, который играет не просто по своим правилам, а, ну, то есть я здесь капитан, да? Я задаю правила, а человек им не следует. Как назвать такого человека, который не следует установленным капитаном правилам? А? Бунтарь, какие еще? Нарушитель. Нарушитель. Злостный. Анархист. Козерог. Провокатор, козерог. Ну, я обычно использую концепт нелояльный. Да? И вот здесь такой ход возможен. Сейчас пойдем на перерыв. Вот такой ход возможен, как исключение из правил. Но это на самом деле тоже правило. Вы все время задаете вопросы. Но когда у вас есть уже хорошая, как вам кажется, подкрепленная версия, можно сделать вот что. Есть ли смысл в том, что я сейчас скажу? Вы не лояльны правилам. Можно по-другому было поступить. Вы лояльны правилам, и как бы человек сам, человек говорит, нет, я не лоялен правилам. Вроде то же самое ответ. В чем, видите разницу? Вы лояльны правилам? Нет. Есть ли смысл в том, что я говорю, вы не лояльны правилам? Да. Там нет, а здесь да. Почему и выбран этот ход? Чтобы смысл один семантически, да, там будет нет, а здесь да. И я выбираю так, чтобы Леля сказала не нет, а да. Зачем? Стать лояльным смыслом. Да. Ну, чуть-чуть. Потому что в другую сторону чуть-чуть. Качнуть сознание, хотя это пока не сознание, а речь только, потому что есть склонность, ну, как бы в тоннеле находиться. Бунтарь бунтует, этот, как его, приспособленец приспосабливается, и там мышление не работает, а выдает клише. Но хорошо бы сделать, чтобы бунтарь начал приспосабливаться, а приспособленец бунтовать, да, хотя это такой, как бы, тут невидный ход такой. И так вот, если смысл, ну, повторим, есть ли смысл в том, что я сейчас скажу? Вы не лояльны правилам. Да. Следующий вопрос. Вам нравится? Да. Вам нравится это? Ну, пойдемте на перерыв. Так, ну и давайте сейчас проведем такое, как показательное выступление. Поднимите кто-нибудь руку. Так, идите вот сюда, садитесь. И вы тоже. Вот, садитесь сюда. И кто бы хотел быть интервьюируемым? Поднимите руку, кто это будут интервьюиры, а кто хотел бы быть интервьюируемым? Кто хотел бы узнать свою глубинную проблему? Там? Ответ на свой вопрос. После Егора никто уже не хочет. Да, чуть развернись тут, чтобы отделиться от интервью, чтобы они вас видели. Вот, и просьба, значит, передавать микрофон. Давайте я вам посередке дам микрофон. Значит, а все остальные, пожалуйста, вы тоже, значит, у кого будет... Да, будем так делать. Вы будете отвечать, после каждого ответа вы будете давать свою версию следующего вопроса. Я буду выбирать и объяснять, почему именно этот вопрос. У кого тоже будет вопрос, поднимайте руку, чтобы вот в этот пул вопросов включить. И дополнительно, так как вы наблюдатели еще к тому же, посмотрите, какие приемы применялись и какие принципы также. Ну, пожалуйста, тогда давайте вот вы начинаете. Помните, как? Здравствуйте. Как вас зовут? Наталья, у вас есть проблема? Нет, подождите. Вроде клиент заявил, что у него вопрос есть. Вы поняли вопрос? Нет. Ну вот сделайте что-то, чтобы он был у вас в сознании или в блокнотике. Вы можете сформулировать вопрос? Ну, лучше тут не вопрос, а сформулируйте вопрос. Сформулируйте вопрос. Вопрос в том, чтобы понять свою глубинную проблему. Угу. Передайте вот сюда, давайте будем передавать. А, значит, вас зовут? Кристина. Кристина, вас? Владимир. Владимир, Леша. Владимир, вы помните, что сказала Наталья? Да. Что? Она хочет понять ее глубинную... Не, не она, а в прямой речи. Хорошо. Наталья хочет понять... Да нет, не от третьего лица, а от первого скажите, что сказала Наталья. А я хочу понять, в чем моя глубинная проблема. Угу. А запрос был у Кристины какой? Вопрос. Сформулируйте вопрос. Вадим, то, что говорит Наталья, это вопрос или утверждение? Утверждение. Следовательно, вопросы мы не получили, так? Так. Ну, попробуйте получить. Зачем вам это? Нет, у вас есть вопрос от Натальи? Сейчас, сейчас, не торопитесь, мы же обучаемся. Знаете, Вадим, вы поняли, перед какой, с какой проблемой вы столкнулись или нет? Я понял запрос, но... Сейчас, сейчас, сейчас. Леша, ты понял, с какой проблемой мы столкнулись? Да. Угу, передай. С какой? Что пошло не так? Человек не понимает запроса. М? Человек не понимает запроса модератора. И следовательно, что он делает... Вместо он, вопроса... Он утверждение выдает. Дает утверждение. А нам нужен вопрос. Сделай так, чтобы был вопрос. Сформулируй свой вопрос, исходя из того, что сказала. Угу. Ну вот. Мы получили вопрос, его надо там записать, запомнить, какая моя глубинная проблема. И нужно сделать так, чтобы вопрос был, ответ был найден самим клиентам, да, и плюс глубинная проблема, ну, здесь совпадает вроде как, да, вот. Пожалуйста, следующий ход, ваш вариант. И что вы будете делать? Вот вопрос есть, какая моя глубинная проблема? Хорошо, хорошо, да, передавайте просто, да, то есть можно пас сделать теперь. Вы знаете ответ на этот вопрос? Сейчас я буду выбирать из вариантов, да. Вы знаете ответ на этот вопрос? Почему тебе нужно узнать свою глубинную проблему? Угу. Есть еще какой-то вариант? А, Кристина. Вы уверены, что у вас есть проблемы? Угу. Так, вы уверены, у вас есть... Сейчас я сам буду. Вы уверены, что у вас есть проблема? Ну, переудайте микрофон. Помните свой вопрос или нет? Нет, сейчас вспомню. Так, ну смотрите. Вы знаете, как ее решить? Вы знаете, как ее решить. И напомню. Почему ты хочешь знать свою глубинную проблему? Да, я выбираю вот этот вопрос. Почему ты хочешь знать свою глубинную проблему? Почему? Потому что, ну, вы задали вопрос, как ее решить, а ее еще нету, да? А ваш вопрос... Вы уверены ли, что она есть? Но это трудный вопрос. Трудный. Мне он как раз больше всех. Ну, может быть так. Но это трудный вопрос. Вернее, непонятно, что... Ну, куда у нас дальше пойдет, так сказать. Да, ну, человек говорит, я уверен, что она есть. Или я не уверен, что она... Ну, хорошо, давайте, если вам нравится, задайте вопрос. Вы уверены, что у вас есть глубинная проблема? Да, я уверена, что она есть. Пожалуйста, следующий вопрос. Давайте отсюда. Теперь, сейчас отсюда, Леш. Я уверена, что она есть. Пруфы. Так, следующий. Приведите пример. Угу. И еще. Почему? Так, так. Почему что? Почему вы уверены? О чем этот вопрос, Кристина? О причине уверенности? Да. Откуда? Скажите, вы уверены в своем вопросе? Да. Почему вы уверены? Это легкий вопрос о причине вашей уверенности. Вы видите причину вашей уверенности? Нет. Но это очень трудный вопрос. Почему вы уверены? Это как... Вас зовут Кристина? Да. Вы уверены? Да. Почему вы уверены, что вас зовут Кристина? Видите, что это интересно, конечно, но это очень трудный вопрос. Пруфы чего? Пруфы, что есть глубинная проблема. Угу. Доказательства. Вот. То есть. А то только пруфы. Получается, что пруфы к уверенности могут быть, и что есть. Ну, давайте отредактируем чуть-чуть этот вопрос. Это вопрос о... то есть Наталья говорит, я уверен, что у меня есть глубинная проблема? Какие у вас доказательства, что она есть? Леш, а какое бы было хорошее доказательство, что она есть? Самое хорошее доказательство, что она есть. Аргумент от факту. Факта, да. То есть... Ну так можно не такой сложный ход, задай вопрос, вот чтобы вот этот вопрос. Поясни. Я не выдержу этого смысла, потому что человек пришел с запросом узнать глубину проблемы. Ну, да. То есть он ее не знает, скорее всего. Подождите. И здесь сложный вопрос получается. Если уже странность. Человек пришел узнать свою глубинную проблему и уверен, что она у него есть. Тогда уж логично пруфы как раз к уверенности. Или, если этот пруф будет приведен от фактум, тогда возникнет противоречие. Просто. Ну да. Ну вот. Ну хорошо, задавай свой вопрос про пруф. Приведи... Не, про пруф. Да, я вот про пруфы, да. Приведи пруфы, что эта глубинная проблема есть. Доказательство, то есть. Передавайте микрофон, не медлите. Я вижу, что у меня есть четкое противоречие между тем, чтобы... выйти на сцену и выступать на сцене, что я и делаю. И это противоречит тому, что я пытаюсь этого избежать всегда. В этом есть противоречие. Поэтому, наверное, есть какая-то глубинная проблема, которую я бы хотела понять. Итак, что говорит Наталья? Пруф был? Угу. И что это? Страх. Нет, смотрите. Смотри. Это противоречие действия. Нет, давайте... Что такое запрос аргумента? Это всегда ответ на вопрос, почему вы так думаете. Итак, ты спросил. Наталья сказала, я уверена, что у меня есть глубинные проблемы. Ты, по сути, спросил, почему вы так считаете, потому что... Что ответила Наталья? Потому что... Потому что есть противоречие. Да, потому что у меня есть противоречие. Страх – это уже додуманно. Да. Потому что есть противоречие между чем и чем? Между... Между желанием выйти на сцену и избеганием выйти на сцену. Вот, приходится как бы речь еще понять, о чем говорит, да, клиент. Ну, пожалуйста, следующий ход. Почему вам страшно? Откуда вы взяли, что Наталье страшно? Так, ну, смотрите, ведите протоколы памяти. Это об этом сказал Леша. У меня есть желание выходить на сцену, так. Но я боюсь ломаться. Избегание. Да, смотрите, очень важно все-таки... говорить на языке, работать со словами клиента. Но есть желание вбросить туда свои уже интерпретации. Почему избегаю? Вы проинтерпретировали это, потому что страшно. Я спрашиваю про страх. Высока эта вероятность, но лучше переделайте это в вопрос о страхе. Почему вы избегаете сцены? Сделайте вопрос о страхе. Ну, проверьте вашу гипотезу, что избегание связано со страхом. Страшно ли вам выходить на сцену? Хорошо, давайте следующий. Какой-то еще вариант вот к тому, что было сказано, что доказательством наличия глубинной проблемы является противоречие между желанием выйти и избеганием. Сейчас. Вам всегда страшно выходить на сцену? Да, ну не было, у клиента не было слова «страх». Лучше... задать об этом вопрос, страшно ли вам выходить, или вот что-то в этом роде. Всегда ли есть это противоречие? Угу. Еще вариант. А вы сейчас находитесь на сцене? Сейчас. Подожди. Как вы назовете человека, который избегает сцены? Хорошо. Я убираю вот Лешин вопрос. Была реакция на это не случайно, потому что по сути, это следственный эксперимент, так сказать, да? То есть человек говорит, я хочу выходить на сцену и избегает. Но есть какой-то факт, и тут сцена и так далее. Итак, вопрос этот. А вы сейчас находитесь на сцене? Сейчас. Ну и давай продолжим. Чуть-чуть можно два хода, раз тут есть какая-то гипоя. Видите противоречие между тем, что вы сказали ранее, что избегаете, и тем, что вы сейчас находитесь на сцене? Сейчас, подождите. То есть ты увидел противоречие, да, какое-то и спрашиваешь, видит ли она это противоречие между чем и чем? Между заявлением, что избегается сцена, сейчас, и фактом... Сейчас, а заявление было какое полное? Я избегаю выходить на сцену. Противоречие между чем и чем? Пруфы когда приводили, между чем и чем противоречие было? Между желанием и... Есть и желание выходить на сцену. и избегание выходить на сцену. Где противоречие, что Наталья сидит здесь? Потому что она сидит здесь, она же сказала, что у нее есть желание выходить на сцену. Может она на желании выйти? Может. Когда она сказала, что есть противоречие между желанием выходить на сцену и избеганием, ты проинтерпретил это так, что она не выходит на сцену. Может так быть, что она выходит на сцену, несмотря на эту сбивку мотивов? Да, да. Следовательно, возможно, и то, и другое. И тогда... А вы сейчас на сцене? Да, следующий вопрос. А вам шла? Ну и ко всем... А почему вы вышли на сцену? Угу. И ваши варианты? Осторожно. Не надо думать над вопросами, Леша. У вас сейчас есть это нежелание быть на сцене? Откуда вы взяли нежелание быть на сцене? Где вы его? Смотрите, вам нужно вести протоколы памяти. Такого концепта не было у Натальи. А был какой концепт? Избегание. Ну вот задайте вопрос. Надо говорить на языке клиента. У вас сейчас есть ощущение избегания сцены? Угу. И еще вариант. Вам сейчас если комфортно? Есть, поднимайте руку. Угу. Еще. Вам сейчас комфортно? Угу. Так, вам сейчас комфортно, если сейчас избегание выходить на сцену и... Почему вышли на сцену? Почему вышли на сцену? Я выбираю вот вопрос, почему вышли на сцену. Обращаю ваше внимание, что есть универсальный вопрос на углубление. Это вопрос «почему» и «зачем». Если вы не знаете там или не уверены, что говорить, можно всегда спрашивать «почему», «почему». Почему? Почему вышли на сцену? Потому что я хочу. Почему вы хотите? Ну и так далее. Итак, задай свой вопрос. Почему вы вышли на сцену? И микрофон. Я вышла на сцену, потому что мне страшно, но я хочу преодолеть этот страх, потому что я работаю над собой, над тем, чтобы это вызывало во мне больше радости и удовольствия и меньше страха. И потому что... Я действительно хочу понять, в чем глубинная проблема в этом противоречии. Кристина, ответила ли Наталья на вопрос Леши? Что с вами сейчас происходит? Поясни. Вот. Ответила ли, еще раз, как зовут вас? Вадим, ответила ли Наталья на вопрос Леши? Вы запомнили этот ответ? Дословно, нет. Леша, ответила ли Наталья на твой вопрос? Ты запомнил дословно этот ответ? Можешь повторить все, что сказала Наталья? Не все, но... Дословно. Да, дословно то, что ответ, да. Там был... Можешь повторить то, что сказала Наталья? Все, это часть ответа. Все. Все. Следовательно... Я сама не смогу все полностью повторить. Ну, следовательно, что-то пошло... Там только вот один был. Нет, там был и так... И это норм. Принцип, который я не говорил... Короткий, нужно делать, ну, как-то так сподвигать и делать так, чтобы не было мега-высказываний. Вот. Но человек свободен, он может, у него есть привычка, он высказывается. Но вам не нужны мега-высказывания. Нужен ответ на вопрос, давайте вспомним этот вопрос. Вадим, какой вопрос задал Леша? Владимир, какой вопрос задал Леша? Почему мы вышли на сцену? О чем этот вопрос? Или о причине. Кристин, как вы думаете, нам для нашей работы аналитической, медленной, скрупулезной, лучше бы получить причину или причины? Причину. Леша, согласен? Ну, пожалуйста. Итак, было мега-высказывание о причинах, а нам нужно короткое высказывание о причине. Ваш следующий ход, чтобы эту задачу решить. Назовите, пожалуйста, одну конкретную причину. Договаривайте. Человек мог забыть. Причину чего? Причину того, почему вы вышли на сцену. Так, есть какие-то другие варианты? Сейчас. Попробуйте уместиться в 7 слов с пояснением причины, почему вы вышли на сцену. Еще вариант. Вам страшно выходить на сцену? Это новая ветка, да? Нет, ну, да, сказано было, что страшно выходить на сцену, чтобы конкретизировать это. Но, смотри, Леш, я же поставил задачу мега-спич превратить в высказывание об одной причине. А это новая ветка может оказаться. И, Кристина, напомните, что вы сказали? Ну да. Сейчас. Можно и, конечно, так, но это не вопрос, это утверждение. Тут тоже было утверждение. Давайте в качестве исключения попробуй сформулировать. Это то же самое, но в вопрос превратить. Вы можете сократить свою речь до одной причины? Я отвечу, могу. Сократите. А, это опять предложение, а не вопрос. Изобрети вопрос, который бы решал ту задачу, которая, в принципе, решается и вот как Кристина сказала. Сформулируйте причину, одну причину. Что вы сказали? Сформулируйте одну причину? Ну, просто чисто искусство вопросом это нужно сделать. Какая одна причина вашего выхода на сцену? Ну вот, например, так, хотя и так можно. Ну и смотрите, можно так. Вы назвали, по-моему, там три причины было. Вы назвали три причины, выберите из них одну и сформулируйте. Это будет та, которая была третьей. Собственно, понять глубинную проблему моего противоречия. Так, теперь вспоминаем вопрос, почему вы вышли на сцену. Потому что, видите, тут что-то не так. Потому что понять свою глубинную проблему. На какой вопрос отвечала сейчас Наталья? Зачем? Понимаете, что Леша говорит? Вы отвечали на вопрос, зачем вы вышли на сцену, а не почему вы вышли на сцену. Ну, это так. Ну, это тоже. Итак, это странное место. Человек отвечает на вопрос «почему?» вопросом «зачем?». Что это может означать? Не знаю, почему. Что есть какая-то цель. Что есть какая-то цель, ну, явно есть и какие-то причины, либо не знают причины, либо знают, но выбирают говорить о цели. Что вы можете сказать о человеке, который выбирает говорить о цели, даже если его спрашивают о причине? Например, вариант играет по своим правилам, ну или незамечено было, да? Вот. Хорошо. Следующий ход какой? Можно, в принципе, перейти на цель, можно причину. Кристина. Ага, Владимир. Вы можете назвать одну причину своего противоречия? Причина противоречия. Хорошо. И, Леша. Почему? Да, почему? Протокол памяти. Был вопрос, почему нужно узнать? Почему вы хотите побороть, как-то можно сказать, проблему? Почему вам нужно узнать свою любимую проблему? Сейчас. Это вот уже был вопрос, да? Сейчас. Нет, этого вопроса не было. Ну вот, да, вот в эту сторону. Давайте я его отредактирую. Вот клишированный вопрос. В принципе, им можно было и начинать. Этот вопрос важен для вас о глубинной проблеме? И следующий ход. Этот вопрос важен для вас? Да, почему? Ну да, или почему, или в чем важность? Ну или, по сути, приведите аргументы, что этот вопрос важен. Почему он важен для вас? Почему вам важно узнать, в чем ваша глубинная проблема? Мне важно узнать, в чем моя глубинная проблема, потому что я понимаю, что она мешает мне двигаться дальше в моих целях. Давайте обработаем. И следующий ход. Какая у вас цель? Так, смотрите. Повторите, что сказала Наталья. Мне важно, потому что... Потому что она мешает что мне? Мешает мне двигаться к моей цели. А вы спрашиваете, что? Хорошо. Но есть что-то странное. Вы видите, есть какая-то тенденция. Вы видели какую-то тенденцию? Какую? Странное место. Неизвестна глубинная проблема, но почему-то она мешает. Как она может, может быть уверена, что она мешает, если она неизвестна? То ли это чувство, то ли это знание. Есть какое-то противоречие. То есть я не знаю глубинную проблему, но она мне мешает. Да? Может, еще что-то мешает, да? А вот еще странное место, что вы можете... Да, проговорите это, дайте микрофон. Потому что вот наблюдать, да, важна наблюдательность. Было множественное число применительно к какому термину? Ну, получается, что и причин было причины несколько. Причины, запрашивалась одна причина, а давалось три, да. И цели было несколько. Да. Вот, давайте вот это странно. Ну, тенденция какая-то, всегда интересно, да? Ну, можно какую-то гипотезу. Почему? Какая есть хорошая причина человеку вместо одной причины, вместо одной цели или одного говорить о многих? То есть сокрытие. А еще что? Какие варианты? А? Запутанность. Ну, это связанное, да? Запутанность, сокрытие. Что еще? Да. Ну, без нее, если. А, жадность, вот, смотрите. Жадность в каком смысле? Нужно не одно, а много. Вот давайте проверим, передайте вопрос, давайте, Леша, давайте проверим эту гипотезу, так сказать, про жадность. Жадность? Да. Мне сейчас не очень нравится. Но... Вы жадные? Ну, почему бы нет, вот. А как вы назвали человека, который всегда умножает, хочет большего, что-нибудь такое? Ну, отредактирую. Давай, один вопрос из этих двух. Как бы ты назвала человека, который хочет... Который умножает? Вот. Умножает, ну, не очень... Ну, да, мутно. Который не, хочет большего. Я думаю, первый вариант лучше. Хочет большего? Нет, про жадность. А, ну ты жадная? Нет, ну давайте попробуем задать этот вопрос. Ты жадная? Это как бы новая линия для клиента... Но вытекающая, ну, как гипотеза, если, что множественность. Если в том смысле, о котором мы говорим, слово «жадность»… Нет, смотрите, вы все-таки, мы тут же еще на ваших глазах тут как бы анализируем. Вы поняли вопрос? Я жадная на эмоции, на чувства, на события, на жизнь, да. О, смотрите, что происходит, да? Да? Да? То есть, ну и как, жадная или нет? Ну, концепт жадности. Ну, хорошо. Тем не менее. Ну, вообще-то, да. Жадная до жизни. Ну, вообще, и клиент подтверждает. Давайте вот. Жажда. Жажда. Нет, ну, смотрите, чисто формально. Был вопрос, жадная ли вы. Был ответ, жадная и перечисление, как и при причинах и целях, было перечисление... до чего жадное. Давайте следующий ход. Вам это нравится? Угу, какие еще варианты, может быть? Ваша проблема мешает жадности? Мне вам это нравится. Угу. Что еще? Вы, вам нравится это? И ваш вариант? Ваша проблема мешает жадности? Сейчас. Алеша, ты понимаешь этот вопрос? Ваша проблема мешает? Ну, тут неясный вопрос. Есть какие-то еще варианты? Да. А что конкретно вас пугает на сцене? А, ну вы в другую линию хотите, да? А где вы взяли, с чего вы взяли, что Наталью что-то пугает? Ну, ей как бы мешает, она, то есть, да? Хорошо, может ли мешать что-то, кроме страха? Или это единственный вариант? А что конкретно ей пугает? Сейчас, еще раз. Откуда вы взяли, что ей страшно? Ну, она же, как... Она же их хочет на сцену, ее что-то сдерживает, правильно? Так. А вот сдерживать что, может разве страх? Ну вот я вас спрашиваю, может ли что-то сдерживать, кроме страха? Угу. А что, если она хочет? Ну подумайте. Можно тоже вопрос задать? Угу. Ну сейчас мы закончим. А у кого-то есть ответ, может ли что-то сдерживать, кроме страха? Да, может, стыд. Стыд. А это не страх? Нет. Сейчас. Ну, я могу сказать, меня сдерживает этот ступеньки. А это разве не страх упасть? Видите, какой вы ход делаете? Вы просто легко все можете к страху присовокупить. Но вы видите, что в языке есть слово «стыд» и есть слово «страх». Обращаю ваше внимание, в языке нет полных синонимов тождеств. Язык – логичная система, и если есть два разных слова, за ними стоят два разных либо смысла, либо оттенка смысла. Согласны, что есть разница между страхом и стыдом? Согласны? Какая, как соотносится стыд и страх? Ну, страх – это к чему? Страх – это чего-то. Вот, опять же, грамматика тут важна. Страх не может быть к чему-то, согласно русскому языку. Страх всегда чего-то. А стыд перед чем-то. Так что есть страх. Ну, и ваш... Ну, страх стыда может быть. Страх стыда. Да, ну, страшно почувствовать себя, ну, не попасть в свои ожидания. Ну, стыд – это когда ты не попадаешь в свои ожидания. А страх тут? А страх, ну, тебе страшно, что ты не попадешь в свои ожидания. Не оправдать. Да, свои. Да. Вот. Ну, это страх стыда? Да, это страх стыда. Тебе страшно, что тебе будет стыдно? Или страшно, что ты не будешь соответствовать ожиданиям? То же самое, своим ожиданиям. Смотрите. А можно не ожидать, можно не соответствовать... Ну, видите разницу между... видите разницу между понятием, ну, я так понимаю, потери лица и стыд? Это одно и то же или нет? Лица и стыд. Это разное. Ну, не соответствовать ожиданиям и стыд, это одно и то же. Не соответствовать своим ожиданиям – это стыд. А не соответствовать чужим ожиданиям – это уже другое. Это уже вина. Вина. То есть не соответствовать своим ожиданиям – это стыд. Да. Угу. Окей. Хорошо. Ну, у меня пару вопросов, получается, к Наталье. Ну, они... Сейчас. А, новая ветка. Да, новая ветка. Новая ветка. Возможно, сейчас, возьмете, сейчас, возможно, нет. Сейчас, подождите. Ага. Надо ту сохраниться. Там мы на чем остановились? Да, и было перечисление. Да, и был вариант, нравится ли вам быть жадной. Угу. Ну, это сейчас вы записали же, задайте этот вопрос. Нравится ли вам быть жадной? Нравится. Да, сейчас. Да, ничего. Нравится ли вам быть жадной? Нравится. Почему? В этом есть полнота жизни. Хорошо. Ну, давайте вас выслушаем. Может быть, какая-то новая линия. Давайте один. Выберите из своих вопросов один. Угу. Смотрите, что я хочу... Сейчас. Как вас зовут? Евгения. Евгения. Общий принцип. Угу. Никаких преамбул вопросу не нужно. Если что, мы потом проанализируем. Задавайте свой вопрос. Сейчас. Если у вас повторяющиеся мысли... Когда вы выходите на сцену? Сейчас, давайте. Если у вас повторяющиеся мысли, когда вы выходите на сцену? Как они те же. Почему вы пояснили свой вопрос? Как вы думаете? Не знаю. Хотите? Вы задумались. Почему вы пояснили свой вопрос? Потому что у меня изначально два вопроса, и я выбирала. Вы пояснили свой этот вопрос, потому что у вас изначально два вопроса? Да, я выбирала. Какая тут логика? Mm-hmm. Как это работает? Вы задали вопрос и тут же стали его пояснять. Это потому, что у вас два вопроса? Нет, потому что у меня есть определенная цель, на которую я хочу... Как вы думаете, вы сейчас ответили на мой вопрос, почему вы потеснили свой вопрос? Это вопрос о чем? Я хочу узнать эмоции, когда... Смотрите, я вас спрашиваю, это вопрос о чем, а вы на него отвечаете так. Я хочу знать эмоции. Это ответ на мой вопрос или нет? Почему вы пояснили свой вопрос? Знаете или нет? Потому что я думаю, что он может не понять. Вот. Вот зачем вы тут ходили кругами, когда вы знали ответ? Ну, немножко переживаю. Ну, успокойтесь, тут ваши друзья, они вас съедят только после этого заседания. Вот. Он может быть непонятен или есть вероятность, что он непонятен? Мне кажется, он достаточно сложный, потому что человеку нужно... Если он достаточно сложный, он скорее понятный или непонятный? Он скорее непонятный, Он скорее непонятный. Непонятный вопрос – это хорошо в данном случае или плохо? А мне кажется, это хорошо. Что хорошего в непонятном для клиента вопросе? Потому что можно... Он понятен мне. Я могу... Я могу помочь. Сейчас. А еще раз, как вас зовут? Евгения. Да. Ну вы же работаете с клиентом. Вот смотрите, клиенту вопрос, вероятно, непонятен. Но он понятен, ну, вероятности. Но он понятен вам. И это хорошо. Что в этом хорошего? Если он Наталье понятен, замечательно будет. Если он не понятен. Если он непонятен, ну, попробуем углубиться в него. Кто попробует в него углубиться? Мы, вы говорите. Мы в диалоге, допустим. Вы прям будете в него углубляться в диалоге. Я думаю, что это один из основополагающих вопросов. То есть вместо занятия проблемой Натальи вы будете заниматься вашим вопросом, получается? Нет, этот вопрос как раз поможет решить проблему Натальи. Цель-то какая? Цель – проблему решить. Нет. Хорошо. Отредактируйте его, задайте попонятнее вопрос. Что вы хотите узнать? Давайте, посмотрите там, какое ключевое слово? Ключевое слово – мысли. Мысли. Какие мысли? Повторяющиеся. Повторяющиеся мысли. Вот задайте вопрос о повторяющихся мыслях. Простой. Наталья, о чем вы обычно думаете, когда вы выходите на сцену? Это про повторяющиеся мысли? Да. А, обычно. Со словом обычно. Угу. Ну, давайте ответьте на этот вопрос. Угу. Ну, обычно я волнуюсь о том, чтобы все получилось так, как я задумала. А Наталья ответила на ваш вопрос? Или нет? О чем она думает, когда выходит на сцену? О чем, как был, о чем вы обычно думаете? О чем она обычно думает, когда выходит на сцену? Она волнуется о том, что все... Вы видите разницу между думать и волноваться? Или это одно и то же? Кажется... Что она чувствует? Скажите, вы сейчас думаете или волнуетесь, или нет, это одно и то же? Да. Волноваться это чувствовать? Да. Что вам ответила Наталья? Она говорит про... А вы ее спрашивали? Про мысли. Она ответила на ваш вопрос? Нет. Нравится вам это? Нет, спасибо. А за что вы меня благодарите? Ну, помогли, да. А? Вы, помогли. Помог кому? Вот мне. В чем? Я правильно поставила... А вы поставили правильный вопрос? То есть я помог в том, чего вы не сделали? Вы поставили правильный вопрос? Вы говорите... Я думаю, частично, да. Это какой вопрос правильно вы поставили? По поводу ее... Вы меня за ту помощь благодарите, прошлую. Да. Понятно. Хорошо. Окей. Давайте вот как сейчас сделаем. Вы втроем. Теперь у вас такой ход. Мы не будем обсуждать вопросы. Вы... свою часть какую-то проведете серией вопросов, можно с чего угодно, пожалуйста, я просто остановлю. Скажите, как связана жадность и полнота жизни? Жизнь наполнена таким большим количеством возможных событий, которые могли бы произойти, и моя жадность мне, наверное, помогает использовать эти возможности по максимуму и наслаждаться всем, что может предложить мне жизнь. Вы хотите жить полной жизнью? Да, я это и делаю. Но при этом избегаете сцены. Вы избегаете сцены? Вот, да. Я не избегаю сцены, я выхожу на нее регулярно, но в какие-то моменты как будто бы, да, хочется спрятаться и не делать этого. Вы видите противоречие между тем, что вы сказали «я избегаю сцены» и после сказали «я не избегаю сцены»? Да, я противоречие. Ну, есть, собственно, вопрос, что я и хочу этого, и делаю это, и избегаю этого какие-то моменты. Наталья, вы избегаете сцены? Да, да, хороший ход, да. Да. Наталья, вы живете полной жизнью? Нет. Наталья, вы видите противоречие между тем, что вы сказали, что не живете полной жизнью, а теперь говорите, что живете? Наоборот. Да, я вижу. Да, я вижу противоречие, да. Ну, передайте. Если можно, по этой линии или другую линию какую-то. Ваши переживания перед выступлением являются проблемой? Да, это проблема. Вы знаете, как ее решить? Exercise. Тренироваться, опыт. Делать это, делать и делать. Нарабатывать опыт. То есть вы недостаточно опытная? Ну, смотрите, вопрос, то есть вы недостаточно опытная, это не вопрос, а риторический вопрос. Считаете ли вы себя достаточно опытной? Что вам нужно сделать, чтобы стать достаточно опытной? Мне нужно время и нужно понимание вот этой той самой глубинной проблемы, о которой мы пытаемся, до которой докопаться. Хорошо, ну давайте дальше передавайте. Наталья, а какой антоним на полную жизнь? Пустая. Ты скорее живешь пустую или полную жизнь? Пруфы. Что ты живешь полную жизнь? Потому что я на сцене. Я выхожу на сцену, я говорю со сцены, если в этом ключе. А чем полная жизнь отличается от неполной жизни? Тут столько всего вообще. Если мы говорим о данном вопросе, то... Нет, о данном. О данном. То в реализации, в выполнении своего предназначения и в уверенности в том, что это то самое, и это происходит, это действует, это и есть. То есть полная жизнь – это та, которая чем отличается? От которой я чувствую удовлетворение своей реализацией. Ты хочешь реализоваться? Да. Почему ты этого хочешь? Мне есть чем поделиться, я хочу этим делиться, и я знаю, как это делать, и умею это делать. Потому что я хочу, чтобы как можно больше людей услышали то, что я говорю. Что ты говоришь? Да. Что? Я читаю свои стихи. Хорошо, давайте я тоже сейчас уцеплюсь за одну. Я вернусь к следующему. Итак, вы живете полную жизнь? Я могу только да и нет, да, сказать, или в целом, ну, почти, вот да, почти да. Значит, что-то, чего-то не хватает? Да. Чего? Вот как раз-таки абсолютного кайфа от сцены, чтобы не пытаться этого избегать, чтобы абсолютный кайф от этого. А какой бывает, кроме абсолютного кайфа? Ну, такой недокайф. Ну, когда ты на сцене, ну, почему-то вот особо, прям вот тотального кайфа нет, а хочется убежать. А зачем нужен абсолютный кайф? Для полноты жизни. А что такое кайф? Абсолютное счастье. А какое счастье, кроме абсолютного, бывает? Ну, когда вы говорите абсолютное счастье, значит, еще вроде какое-то есть. Или как? Почему вы задумались? Ну, мне сразу все это разложить хочется сразу на разные сферы или на... Если мы говорим только о счастье в реализации, это одно, зачем, о счастье всей зачем жизни. Вы... Это раскладываете сейчас? Или почему? Потому что вас в остальных сферах я чувствую абсолютное счастье. Скажите, как вы думаете, вы скорее простой человек или сложный? Наверное, сложный. Что, какие люди вам больше нравятся, простые или сложные? Сложные. Вы себе нравитесь? Да. Получаете от этого кайф? Да. Этого достаточно для полноты жизни? Нет. Чего не хватает? Ну, чтобы все тоже кайф от этого испытывали. От чего? То есть для полноты жизни вам не хватает чего? Все, причем здесь все? Ну, если мы говорим о том, что сцена, я на сцене, то мне хочется, чтобы все от этого получали кайф. От того, что они видят и слышат. Все человечество? Кто эти все? Нет, все, кто в зале. Такое бывает или нет? Бывает. А сколько человек в зале? Когда бывало или как? Когда бывало? 100. 100 человек, и все получали удовольствие, кайф. Да. Откуда вы это знаете? Что они получали все удовольствие. А, давайте так, вы уверены в этом или нет? Как-то действительно не задумывалась, но... Нет, вопрос, ну, уверены вы или нет. Да. Если вы сейчас... Да, то, я что уверена. Вы... Да, я уверена. Я уверена, что да. Видите ли противоречие в том, что когда я вас спросил, вы уверены в этом, вы говорите, как-то не задумывались, задумались, а потом сказали, что вы уверены в этом. Угу. Видите противоречие? Ну, то есть, если человек уверен, он не задумывается. А вы задумались, но сказали, что уверены. Видите противоречие? Да, вижу. Угу. А вы помните, что вы сказали, что вы живете не полной жизнью, и говорили, что живете полную жизнь? Помните? Помню. Это тоже противоречие. Да. А как вы думаете, вы противоречивы или нет? Очень. Какой антоним на противоречивый? Однозначный, конкретный. Однозначный. Однозначный. Конкретный. Антоним на однозначный. Ну, формально. Многозначный. Противоречивый и многозначный. Есть разница какая-то между этими? Да. Значит, это не антоним на противоречивый. Какой антоним на противоречивый? Конкретный. Конкретный. Конкретный? Ну, сейчас. Как, вы знаете непротиворечивых людей? Пожалуй, да. Какие они? Простые. Простые. Но вам не нравятся простые люди? Бывает, что им нравятся, наверное, в целом. А какой антоним на простой человек? Ну, сложный, но сложный. В данном случае мне бы хотелось... Ну, все сложно, сложный, я понимаю. Хорошо. Но подходит, что антоним на простой сложный. Угу. Видите, что сложный – это синоним у вас противоречивый. Отчасти, помните этот ход? Отчасти, да. То есть сложный человек – это противоречивый человек. И помните, что вы сказали, что вам нравятся сложные люди? Вам нравятся противоречия? Вам нравятся противоречия или нет? Нет, мне не нравится противоречие. Но получается, что сложный человек противоречивый, а вам нравятся сложные люди, и логически получается, что вам нравятся противоречивые. Так или нет? Не, ну сложные и противоречивые все-таки это разное. Бывает противоречивый простой? Да, это уже глупость. Вам нравится глупость? Нет, значит, это... А бывает сложный... А какой антоним был на противоречивый у вас? Напомните. Противоречивый? Конкретный. Ну, конкретный, абстрактный вроде бы, а противоречивый. Хорошо. Понятный, однозначный. Еще раз. Вы противоречивая? Да. Вам это нравится или нет? Скорее нет. Что в этом не так? Одни и те же вещи могут ощущаться и обдумываться по-разному в зависимости от каких обстоятельств, времени. Что в этом плохого? Ну, вот когда актер играет на сцене, пьеса ставится, и вещи с разных сторон рассматриваются. Это хорошо или плохо? С такой стороны подумать, что да, может быть, и действительно в этом нет ничего плохого. Ну, вот такой можно ход сделать. Есть ли смысл... Да. Итак, если бы пришлось выбирать, вы противопоставили противоречивого и простого. Потому что простой там с глупостью и... Если бы у вас был выбор, быть противоречивой или быть простой, что бы вы выбрали? Противоречивый. Это ваша глубинная проблема. Понятно или нет? Вы любите противоречие, и это проблема. Видите проблему в том, что вы любите противоречие и противоречивы? Видите в этом какую-то проблему или нет? Ну, да или нет? Если нет, мы... Ну, вижу, да. Какая проблема в том, что вы любите быть противоречивой? То, что я вижу в этом проблему, если бы... Ну, какая проблема? Ну, смотрите, вы согласны с тем, что проблема – это препятствие на пути к цели? Да. Какой цели препятствует то, что вы любите быть противоречивой вашей цели? То, в чем глубинная проблема. В чем она? В абсолютной противоречивости. Сегодня так, завтра так. Ну, это проблема. И хочу, и не хочу. И хочу, ну, смотрите, если моя цель, чтобы мне что-то нравилось, и я противоречивый, это мне нравится, это не проблема. А в чем проблема быть противоречивой для вас? Вам это нравится, и в таком случае это не проблема. Вы говорите, это проблема. Видите противоречие? Вижу. Видите, что вам одновременно вас тянет, как вы говорите, на сцену, и отвращает. Вам нравится быть противоречивой и не нравится? Да. Угу. Ну, есть ли тут какая-то проблема? Ну, смотрите, вас тянет выйти на сцену и отвращает, но при этом вы выходите на сцену или остаетесь? Выхожу. В чем проблема? Нет проблемы, выходит. Вот это ваша глубинная проблема. Что у меня нет проблем. Что вы не хотите проблем. Да. Вот. И то, что когда вы видите проблему, то это вам нравится, это не проблема. Потому что ваша цель – получать кайф. Есть ли смысл в том, что я говорю? Ваша цель – получать кайф, и вы получаете его с помощью, как это сказать, скипания с проблем. А? Скипания с проблем. Есть смысл в том, что я говорю, ваша цель – получать кайф, и вы получаете кайф, но когда возникает на этом пути проблема, вы просто их скипаете, не замечаете. Да. Есть ли в этом какая-то проблема? Ну, как будто бы это как-то неестественно. Как будто это не очень естественно. Какой антоним на естественно? Ну, прям буквально какой? А? Искусственно. Искусственно. Вы играете на сцене? Ну, что вы делаете на сцене? Стихи читаю. Стихи читаете. Вы естественно их или искусственно? Естественно. Пруфы. В чем вы думаете, что вы читаете естественно, а не искусственно? А вообще стихи – это естественно или искусственно? Ну, такие бывают. Какой у вас был вопрос? В чем? Моя глубинная проблема. Какой ответ? Видите, что есть уже ответ. В чем ваша глубинная проблема? Проблем-то у меня и нет. Ваша проблема в том, что у вас нет проблем. Ну, ведь это так. Забавно? Да. Вам это нравится? Да. Вы получаете кайф? Угу. Вы живете полной жизнью? Да. Реализовались на сцене? Да. Это что в этом плохого? Что плохого, что у вас нет глубинной проблемы? Нет, это прекрасно, что нет глубинной проблемы. А что в этом плохого? Смотрите, в любом прекрасном есть безобразное. Что плохого в том, что у вас нет глубинной проблемы? Ну, что-то мне мешает, все равно есть что-то, может быть, это не глубинная проблема. Мешает чему? Мешает мне, ну вот максимально масштабироваться, что ли, максимально себя, о себе заявлять, не бояться, избавиться от страха и уверенность в себе такую максимально получить. То есть что-то же мне мешает, хотя я делаю шаги регулярно, постоянно делаю шаги в этом направлении, но как будто что-то мне мешает. Хорошо. Ну, давайте на этом сейчас прервемся. Да, и так вот был вопрос, какова моя глубинная проблема. Был некоторый забавный ответ в проблему в том, что нет проблем. Вот, ваша версия. Увидели ли вы какую-то проблему Натальи? Если да, то какую? Проблема – это препятствие на пути к цели. И, соответственно, какая цель и какая проблема, или нету проблем? Проблема есть. Угу. Какая? Бонусом Наталья, просто без этого. Как бы. Можно, конечно, потом проверять было бы эту версию вопроса. Проблема любви к Ну, может так сказать. К трудностям или к противоречиям. Ну, смотрите, проблема все-таки формулирует, чтобы там негатив какой-то был. В слове «любовь» нету негатива. Любовь к противоречиям, в слове «эту же любовь» главное, здесь нету негатива, это не препятствие, это что-то... Ну, хорошо, чему препятствует любовь к противоречиям? Если это проблема, она чему-то препятствует. Чему она препятствует? Препятствует простой жизни. А такая цель есть у Натальи? Тогда это тоже не проблема. Опять нет проблем у Натальи, да? Ну, хорошо, давайте какие-то варианты еще. У Натальи цель быть счастливым человеком, однако страхи... Что препятствует? Негативные эмоции такие, как... Какие? Страх. Страх чего? Выходить на сцену. Страх на выходить на сцену препятствует выходить на сцену, Наталья? Он препятствует быть цели счастливым. Быть счастливым. Почему так думаете? А что такое быть счастливой для Натальи? Когда все в зале все всегда, люди. Да. То есть совершенство какое-то. Да, перфект. Угу, угу. Хорошо, а как вы думаете, совершенство... Можно достичь? В реальной жизни нет. А Наталья как считает? Наталья, как вы считаете? Ну, подождите. Это уже было, что она так считает. Но вы видите какую-то проблему в этом? Что Наталья хочет достичь то, что недостижимо. Да, это проблема. Ну, это проблема. Если это проблема чего? Проблема ожидания к тому, как стать полностью счастливым. Ну, в слове ожидания нет негатива. Кто-нибудь может сформулировать, что это за проблема? Расхождение ожиданий с реальностью. Угу. Как бы назвали человека, у которого реальность с ожиданием расходится? Идеалист, фантазер. Утопист. Утопист. Да? Ну вот, проблема утопизма, допустим. Угу. Проблема, что есть пресуппозиция, что есть проблема. Целью является кайфовать. Кайф возможен в отсутствии, когда нет проблемы. А Наталья пытается найти проблему, что является препятствием на пути к кайфу. Соответственно, это является проблемой. Так это проблема чего? Каких-то поисков? Проблема пресуппозиции. Не, ну что нужно, чтобы негатив был. Плохой какой-то пресуппозиции, что ли? Есть проблема. Всегда есть какая-то проблема. Вот. Угу. Вот это пресуппозиция. А эта пресуппозиция, она какая? Она от перфекционизма. Какая? Проблема перфекционизма. Ну да. Проблема перфекционизма. Не. Все-таки проблему настаиваю, что из пресуппозиции, что всегда есть проблема, а перфекционизм... Это проблема с... Всегда есть проблема, это позиция. То есть утверждение. А как да, устроен мир человека? Перфекционизм, да. Перфекционизм. Да, то есть да, это да. Проблема перфекционизма. Да, скажи, да. Видишь связь между утопизмом и перфекционизмом? Вижу. Какая связь? Ну, и то невозможно. Угу, следовательно, это... Проблема. Синоним на невозможно без «не»? Ко всем вопрос. Какой синоним на невозможно без «не»? Фантастика. Что еще? Невозможно без «не». Иллюзия. Фантастика. Утопия. Утопия. Ну, то есть... Утопия уже просто было, понятно? Ну, а это же она и есть. Проблема утопизма или новый концепт – проблема ложных фантазий. Да? Ну, вот утопия – это ложная фантазия. Проблема... ложных фантазий. Угу. Хорошо, Наталья, ну и вам слово, что вы думаете? Обнаружили ли вы что-то новое, или это вы все знали, что тут говорилось? И да, и нет, я могу сказать, ну, что... Ну, давайте, где да, что вы новое обнаружили? Потому что понятно, что вы противоречивые, и да, и нет, и все, это уже часть ампуа какого-то, вот где да. А мы не такие, понимаешь? Мы не такие, мы не противоречивые, поэтому мы говорим, нет, нас не интересует. Зачем нам наши неудачи, правильно? Вот. Что нового вы обнаружили? Мне очень понравилось. Я не спрашиваю, что вам понравилось. Я спрашиваю, что вы, какие новые идеи или какие-то новые информации была о вашем сознании? Ну, пожалуй, информация о том, что проблемы нет, она действительно новая. И она мне нравится. Что хорошего в том, что нет проблемы? Ну, вроде очевидно, но все равно, если проговорите, и вам еще больше кайф. Ну, не абсолютный, конечно, это утопизм, но еще больше кайфа. Как там в рекламе, еще больше качества, еще больше беременности и так далее. Противоречие, но это так работает. Я всегда верю в чудеса, и в том числе... То, что сейчас мы пришли к тому, что проблемы нет, это не чудо ли? Вот еще одно название для проблемы. Проблема чудо-соверия, так сказать, коррелирует с утопией, да? Но, с другой стороны, это какая-то уже религиозная специфика. Угу. Хорошо. То есть это новое было, что нет проблемы. Да, да, это... А было ли что-то полезное для вас в этой работе? Да, это очень полезно. Это мне помогло очень сильно преодолеть, опять же, то, о чем я говорила раньше, и страх, и неуверенность, и то, что я сюда вышла с ощущением, что у меня сердце выскочит из груди, и мне очень страшно, и я не знаю, какие будут вопросы, и что я буду говорить, и как это будет. А теперь какое состояние с сердцем? Сердце, ну, оно быстро достаточно успокоилось, как это и бывает, когда выходишь на сцену. Через 5 минут уже нормально. Через 5 минут уже можно существовать. Хорошо, спасибо. Ну и, пожалуйста, по желанию ответьте на вопрос, что было для вас полезным или вредным в том, что вы видели. Дайте микрофон в зал, пожалуйста. Вредно или полезно? Ну, для вас было что-то вредное или полезное? Ну вот в таком виде, наверное, полезно. Я вреда вообще не вижу никакого. Ну, что полезно? А полезно в целом... Ну, мне вот самое ключевое, что интересно, что когда человек выходит и как бы сознательно он все равно как будто все равно свою проблему знает. Ну, у меня такое убеждение. И что когда был Егор, тоже каждый может ее как бы не артикулирует, а он ее все равно уже, заходя, он уже ее примерно как-то начинает нащупывать. То есть у него нет слов для проблемы, но проблему он знает. Да, ну то есть она... А как это возможно? Вот ну, как вам идея, что мы что-либо знаем только если слова есть? А если слов нет, ну это там чувствуем, но ну, да, знания, вот они текстовый характер носят. И, нет, мы как раз и заходили вот на тему, что я чувствую, вот Наталья говорила, да. Вот, спрашивали как раз, как вы там думаете, она говорила про чувствует. Вот какое-то было некое чувство, которое в процессе вопросов постоянно, ну, как бы кружили-кружили, и оно выстроилось в слова, которые каким-то образом это чувство, да, описали. Но это какое-то новое знание для вас или старое? Нет, ну, это же опять какое-то ощущение, что это ну, не носит какой-то такой вот для меня отвлеченный, не знаю, там, подтверждение какой-то гипотезы. Я об этом не думала. Хорошо, спасибо. Ну, или, может быть, кто-то может сказать, что вы узнали о человеке? Ну, вот занятие мне помогло отточить навыки сократического диалога в экстраординарной ситуации. Потому что первый раз это происходит на сцене у меня, и, честно, не получилось многое сделать, что обычно получается. Нет, здесь такой формат, что здесь да. Я не могу получиться. Ну, да. Вот, потому что это учебный формат, потому что он же разбито все было и ну, так да. Далее. Я считаю, что у всех все получилось в каком смысле, что продемонстрировали, как эта работа в очень медленном режиме делается. Да? Угу. Может быть, кто-то что-то узнал новое о человеке? Или есть ли какие-то новые... Вообще? Вообще. Ну, как частный случай людей. О человечестве в целом. Ну, это и есть человек. Такой для себя тезис выдвинул сегодня. Да, да. Творческим людям требуется мечтательность. Почему? А пруфы есть какие-то? Прям требуется. Это только тезис только. Ну да. У меня есть тезис, и я... Ну, вы согласны с этим? Да. Требуется... А какой антоним на мечтательность? Конкретность. Как вы думаете, творческим людям требуется конкретность? Нет. А какой антоним на конкретное? Ну, чисто формальный. Какой антоним? Абстрактное. То есть творческим людям предпочтительно, ну, мечтательность и абстрактная как-то связано, да? То есть это размытое нечто. Творческим людям лучше в размытости находиться, чем в точности. Вот, видимо, те, кто резал эти буквы, не творческие люди, так сказать, да? Окей. Ну, почему есть такая распространенная, я думаю, пресуппозиция, что творчество, настоящий творческий продукт – это что-то манящее, эротичное, а не точное, да? Что-то такое, покрытое вуалью, туманами. Вот. Но мы же, вы, разводили понятие порнографичное и эротичное. Да. Порнографичное – понятно, эротичное – скрыто и интересно. Видимо… Больше противоречий нужно. Больше противоречий, из одних противоречий. Ну, есть такая, но все-таки обращаешь внимание, есть и другая линия искусства, искусство сократического диалога. Видимо, вы о художественном чем-то говорите. Вот я помню, мы с Оскаром были на одной из конференций, и там профессора быстро выяснила, что делается, и заблокировала его работу, по сути. Вот, потом, а студенты были, ну, раздосадованы, что они не дали вот это вот допросы делать вот эти. Да, а потом я его спрашиваю, Оскар, а почему они не дали? Он говорит, ну, они же преподаватели философии. Я говорю, ну, да. Ну, они, о них, а, это еще и Петербург был. Они преподают пьяную философию. У меня нет вина, так сказать. Я из общества трезвости. У меня трезвая философия. Они предпочитают пьянство. Понятно, о чем это? Да, вы только что разбили мой тезис. Что я сделал? Нет, разбили тезис. А что, вы против пьянства, что ли? Нет. Ну, я имею в виду, против вина вы? Вы против вина для творческих людей? Нет, нет. Сократический диалог тоже искусство, и оно конкретное искусство. Значит, может быть и иначе. Ну, просто можно развести искусство мыслить и художественное творчество. Хотя, не знаю, я бы не стал разводить. А искусство мыслить – это не художественное? Это же тоже художественное чувство. Какое? Искусство мыслить. Ну, художественное. Но есть все-таки разница между художественным и научным творчеством. Ну, чисто формально считаю, все-таки художественное творчество – это одно, а научное творчество – это другое. Художественное творчество – оно для эмоций, а научное для ума. Ну, в идеале и там, конечно, есть и то, и другое, но в приоритете. В приоритете. Угу. Хорошо. Ну, пожалуйста, как последняя реплика или вопрос? Есть ли последняя реплика или вопрос? Ну, тогда у меня анонс просто. Следующее наше мероприятие в прямой речи – это будет лекция, моя лекция – на тему «Веселая наука» Фридриха Ницше. Я расскажу о том, что философия, что я согласен с Ницше, что философия – это веселая наука. А веселая она потому, что позволяет играть. И как пишет Фуко, философия – это область, где рыщет смерть. Вроде как пессимистично, но если играть с этим, то это весело. Например, в Средневековье был такой жанр «данс макабр». В каждом крестьянском доме практически висели картины «Танец со смертью», так сказать. Вот зачем это? Ну, это весело. Это же истина. Истина может быть веселой. Мне кажется, не хватает нашей культуре грустненьких людей, какого-то Данс макабр, так сказать, танц со смертью. И еще будет мастерская по герменевтике кино. Будем смотреть фильм Феллини, репетиция оркестра. И я покажу метод, опять же, другой метод, метод герменевтики, когда фильм наконец раскрывается как гениальное произведение, то есть многослойное произведение. Так что welcome, приходите. Спасибо.